Дежурный по части, капитан, тебя Сергей, слушаю вас. Да, здравствуйте, это пидорский флот. Какой? Пидорский. Нет, не угадали. Ну как это же ВМФ, да? Что вам нужно? Ну, вы же это, вы в пидорской форме же ходите. Которая, знаете, это такие. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кнурьев Пата Аркадьевич, а вот я хотел узнать, а почему у вас очко не порванное? Вы знаете, собственно говоря, вот сейчас происходит хулиганство. Не, я могу заказать. Собственно говоря, я вам сейчас закажу мальчика, вы же пидоры все во флоте. Дело в том, что я вот хотел узнать, почему вы не соблюдаете устав военно-морского флота. Алло. Все, что вы хотите сказать? Не, вот все, что вы почему вы не соблюдаете устав, скажите? Почему вы плохо садитесь на бутылку? Нехотя. Так, хулиганство. Дежурный по части. А вас на посвящение ждет резиновый моряк. Вы знаете, я завтра сделаю распечатку звонков. Да-да. И обращусь в полицию. Да-да. Можешь еще хуй пососать у полицейских. Ну что замолчал? Тебя на посвящение резиновый моряк ждет. 30 сантиметров. На бутылочная ты насадка. Дяденька, идите нахуй. Да сам ты пошел нахуй, слышь. Ты смотри какой. Дежурный по части. А вы вот когда на бутылку садитесь, вы со смазкой или без смазки? Дяденька, вы договоритесь. До чего? Ну, до хулиганства, блядь. Какого еще хулиганства? Телефонного. Ну я же не хулиганю, ну по сути. Ну я же не хулиганил. Да? Ну пожалуйста, не надо никуда жаловаться. Пожалуйста, я никому не расскажу, что вы постоянно хуи сосете. Я никому не расскажу, обещаю. Да? Да, я не расскажу. Не надо, пожалуйста, не обращайтесь в полицию. Я очень боюсь. Не берет трубку больше. Это что, определитель, что ли? А, меня определяют, все, пизда. Пизда, меня определили. Держим по части. Расскажите, а каково оно так по-крысиному было нападать на флот Украины? А вы с Украины звоните, да? Нет, с какой Украины? С России. Ты что, номер не видишь? Ты что, долбоеб, что ли? Мне просто вот интересно, вот как это быть крысой? Как это быть в крысином флоту? Тебе не стыдно вообще? А вы в каком воинском звании уходили с флота? Расскажите мне. А кто тебе сказал? Звание пирата. Звание пират, пирата? Пират Карибского моря, да. Черная борода. Слышал о таком? А это звонит Левосер. Мои сокровища до сих пор не нашли. Я губернатор Тартуги и пират по совместительству. Поэтому ты, сухопутная крыса, которая сидит в своей будке и общается, типа он моряк, ты бы это засунул себе язык в жопу. Так вот, каково оно вот так по-крысиному нападать на украинский флот? Расскажи мне. Я вам знаете, что заявляю? Больше сюда не звоните. А то что? Ну, что-то вас ожидает тогда. Подыши еще. Подожди, ты что, думаешь, это, меня достанут, что ли? Да, тут это, мне суфлеры говорят, что сильное заявление, блядь.